Часть вторая. Глава первая. Около 11 часов вечера в квартиру Переверзевых позвонили. «Господи!» — вздрогнула, оторвав взгляд от телевизора, Тамара Тимофеевна. «Это кто еще в такое время?» «Лен!» — крикнула она. «К тебе кто-то?» Дочь ее, Лена, вышла из кухни с большой чашкой чая в одной руке и с тарелкой бутербродов в другой. Никогда раньше не позволила бы себе Лена Переверзева съесть хотя бы кусочек печенья после 6 вечера. Но теперь ей приходилось, что называется, питаться за двоих, чем она невозбранно занималась от рассвета до сумерек. И занималась, надо сказать, с большим энтузиазмом, ибо категории «хочется» и «надо» в нашей жизни совпадают не так уж и часто. «Почему сразу ко мне-то?» — сказала Лена. «Мне бы сначала на телефон позвонили. И потом, мои знакомые по ночам в гости не шастают, не то что некоторые». «Чего ты заводишься опять?» — проворчала, поднимаясь с дивана, Тамара Тимофеевна. «Не к тебе, значит, не к тебе. Я спросила просто». Лена Переверзева как-то очень осмелела с того дня, как объявила родителям о своей беременности. Новоприобретенный статус автоматически воздвиг ее на самый верх семейной иерархической лестницы. Получилось это сразу и само собой. Мать по отношению к Лене изначально заняла позицию: «Не нужно девочку дергать, ей и так не сладко, получилось и получилось, зато теперь внуков понянчим». А отец, когда его уволили со службы, и вовсе потерял право голоса. Причем не только в переносном, но и в прямом смысле этого выражения. Николай Степанович целый день возился в гараже со своей дряхлой девяткой, приходил после обеда осунувшийся и мрачный, молча обедал, ложился поспать пару-тройку часов, вечером уезжал бомбить, возвращался ранним утром, спал до полудня и снова спешил в гараж подлатывать вскрывшиеся раны своего железного коня, чтобы тот мог с наступлением темноты опять выкатиться на улицы города. Часто бывало такое, что Тамара Тимофеевна и Лена голоса Николая Степановича не слышали по нескольку суток. В дверь квартиры Переверзевых позвонили снова. Длинно, настойчиво. «Открою», — сказала Тамара Тимофеевна, шаркая тапочками в прихожую. «В глазок посмотри», — крикнула ей Лена, усаживаясь на диван и ставя тарелку на колени. «И спроси, чего, мол, надо, кто такие?» Тамара Тимофеевна, проворчав что-то, приникла к дверному глазку. На лестничной площадке стояли двое мужчин. Один студенческого вида молодой человек в больших очках, второй — крепкий седоволосый мужик. Студент прижимал к груди большую папку. «Кто?» — спросила Тамара Тимофеевна. «Представители саратовского предприятия городских электросетей», — подробно ответил студент. «Снимаем показания счетчиков». «С ума сошли, что ли?» — искренне удивилась Тамара Тимофеевна. «Ночь на дворе. Какие счетчики?» «Хозяина пускай позовет», — густо и раздраженно проговорил седоволосый. «Разговаривать еще с ней. Пока весь участок обойдешь, не то что стемнеет, рассветет. Не с утра же ходить, когда на работе все». Тон седоволосого сразу успокоил Тамару Тимофеевну. «Зато вам и деньги платят, чтобы работу свою делали», — сказала она, отпирая дверь. «Нет у хозяина, я за него». «Включите свет, пожалуйста», — попросил студент сразу, как переступил порог. Голос у него был трескучий, тихий. Тамара Тимофеевна, чтобы не толкаться в тесной прихожей, отступила назад, в комнату, щелкнула выключателем. Студент, сняв почему-то очки, мельком глянул на счетчик и вписал что-то в свою папку. «Полгода за свет не платили», — сказал он. «В избежание отключения электроэнергии рекомендуем заплатить». «Какие полгода?» — жуя появилась за спиной Тамары Тимофеевны Лена. «В прошлом месяце ходили платить, да, мам?» «Платили», — убежденно заявила Тамара Тимофеевна. «Мы каждый месяц платим». Студент заглянул в папку. 36-я квартира», — полуутвердительно произнес он. «Никаких платежей в этом году от вас не поступало». «Да как так-то?» — обескураженно переспросила Тамара Тимофеевна. «Это уж мы не знаем, как», — сердито сказал седоволосый. Плотно прикрыв дверь за своей спиной, он уверенно двинулся в комнаты. Мать и дочь посторонились, пропуская его. Тамара Тимофеевна растеряна, а Лена протестующе хмурясь. «Приборы повышенного энергопотребления есть?» — спросил, оглядывая гостиную седоволосый. «Какие еще приборы?» — охнула Тамара Тимофеевна. А Лена, проглотив едва прожеванный кусок, прикрикнула на седоволосого. «Куда не разувшись? На ковер прямо!» «Я разуюсь, вам же хуже будет», — огрызнулся седоволосый. «Целый день на ногах, а на улице жара. А это что такое?» — вдруг рявкнул он, показав на пилот, все шесть розеток которого были заняты. «Ты, мамаш, нормальная? Кто тебе сказал, что так проводку перегружать можно?» «Не ори», — тихо протрещал из прихожей студент. «А в чем дело-то?» — Тамара Тимофеевна терялась все больше и больше. Уж очень уверенно вели себя эти представители. Чересчур уверенно. И вместе с тем как-то необычно. «Всю жизнь так делаем, и ничего никогда не это... не перегружалось». «А ты чего голос повышаешь?» — начала наступать на седоволосого Лена. «Контролер тут явился. Начальству твоему позвонить, а?» «Позвони», — оскалился в ответ седоволосый. «Видал я таких звонарей. Знаешь где?» «Начальство спит давно, девушка», — примирительно проговорил студент. Постукивая папкой по колену, он тоже вошел в гостиную. «Просим прощения за поздний визит, но ничего не поделаешь». Он развел руками. «Работа такая. Участок большой, людей не хватает. Вот и приходится беспокоить жильцов в неурочное время». «Да вы объясните толком, что за приборы ищете?» — попросила Тамара Тимофеевна. «Повышенного потребления какого-то... Первый раз я таких слышу». «Сами не знают, чего ищут», — не могла никак угомониться Лена. «Придраться к чему? Вот чего ищут. Сейчас, мам, посмотри, штраф какой-нибудь придумают». «Никакие штрафы мы накладывать и принимать неуполномочены». Нисколько не раздражаясь, ровно и тихо ответил студент. «Позвольте осмотреть квартиру. Чем быстрее мы закончим, тем быстрее избавим вас от нашего присутствия. Уважаемая», — обратился он к Тамаре Тимофеевне, — «покажите пока кухню. А мы...» — он повернулся к воинственно подбоченившейся Лене. «Пройдем во вторую комнату. Так быстрее будет». Лена фыркнула и первой вошла в комнату. Ударила ладонью по выключателю. «Смотри! Чего тут смотреть-то?» Тамара Тимофеевна провела седоволосого на кухню. «Электрочайник, микроволновка, тостер, кофеварка...» Недовольный хрипло начал перечислять седоволосый. «Понакупят приборов, а потом жалуются». «Да когда мы жаловались-то?» — всплеснула руками Тамара Тимофеевна. «И кому? Что ж нам, на костре варить? 21 век!» В комнате, куда удалились Лена со студентом, раздался негромкий глухой стук. Тамара Тимофеевна, подняв брови, отчего ее лицо приняло удивленно настороженное выражение, подалась было к выходу из кухни, но на пути ее стоял седоволосый, и, словно не понимая, что хозяйка хочет пройти, сторониться не собирался. «Жаловаться будете, когда сгорите к чертовой матери!» — взмахнул рукой седоволосый. «Дома старые, проводка с советских времен еще. Она мощности современных приборов не выдерживает». «У нас одних, что ли, такие приборы?» — проговорила Тамара Тимофеевна, все меньше понимая, что происходит. «А чего это там? Лена!» — позвала она. «Лена!» Седоволосый быстро и точно, не размахиваясь, но очень сильно ударил женщину в живот. Задохнувшись, Тамара Тимофеевна согнулась и повалилась на бок. Глядя, как она корчится на полу, мужчина вытащил из кармана и быстро надел белые нитяные перчатки. Затем, пробормотав «Да куда ж ты, мамаша?», подхватил ее за руку и за плечо и мягко усадил на пол. Тамара Тимофеевна опрокинулась на спину, как тяжелая тряпичная кукла. Седоволосый, наклонившись, посмотрел ей в лицо и присвистнул. «Пойдем, поможешь мне», — прозвучал позади него тихий голос студента. Седоволосый рывком выпрямился. «Неаккуратно», — глянув на неподвижное тело женщины, оценил студент. «Живодер ты, Борман». На руках студента тоже появились перчатки. «Да живая она», — хрипло сказал седовласый. «Дышит». «Пока дышит. Очухается, но не скоро. Пойдем, говорю. Вслед за студентом Борман пересек гостиную и вошел в комнату, где рядом с большой кроватью лежала лицом вниз Лена. «Здоровая какая кобыла», — безо всякого выражения сказал студент. «Давай ее вот сюда». Вдвоем они переложили девушку на кровать, перевернув на спину, так, что стала видна багровая вдавленная полоса на ее горле. Лицо Лены было густо красным. Студент достал из кармана моток клейкой ленты, бросил седоволосому Борману. Тот, видно, отлично знавший, что от него требуется, раскинул девушке ноги, спустил правую и принялся приматывать ее к ножке кровати. Когда он перешел ко второй ноге, студент уже успел связать Лене руки тонкой бечевкой, которой он, судя по всему, и придушил девушку. Двумя оборотами клейкой ленты студент накрепко залепил Лене рот. И только после этого стал, широко размахиваясь, бить ее по щекам. Очень скоро девушка открыла глаза и замычала. «Чего встал?» — деловито расстегивая брючный ремень, обернулся студент к седоволосому. «Иди, работай». «Делов-то!» — пробурчал Борман, покидая комнату. «На две минуты. Тут и взять нечего. Три ложки, две вилки. Не мебель же выносить». «Телевизор погромче сделать?» — спросил он, задержавшись на дороге. «Нет, не надо. Иди уже». Студент разделся догола, аккуратно сложил свою одежду на стул рядом с кроватью. Взгромоздился на постель. Лена дернулась и изо всех сил надрывно закричала. Крик этот, приглушенный двумя слоями клейкой ленты, был едва слышен, но от этого не менее страшен. Она крикнула еще несколько раз, пока не стала задыхаться. Пока она кричала, бешено вращая выпученными глазами, студент, склонив голову, смотрел на нее сверху. Спокойно и очень внимательно, как будто хотел запомнить все происходящее до малейшего звука, мимического движения, до самых крохотных деталей выражения глаз. Когда Лена замолчала, со всхлипом, натужно дыша через раздутые ноздри, студент распахнул ей халат, одним рывком сорвал с девушки лифчик. Колыхнулись высвобожденные крупные груди, и студент непроизвольно, как-то по-звериному оскалился. Лена поймала взгляд его сузившихся глаз и снова закричала. Крик ее заклокотал, свернувшись в отчаянное мычание, когда студент, быстро наклонившись к ее правой груди, сжал зубами темный сосок. Голая худая спина его, на которой резко обозначились острые бусины позвонков, моментально покрылась каплями пота. Дважды передернув плечами, студент выпрямился. Его рот и подбородок были в крови. Резко запрокинув голову так, что капельки крови изо рта попали ему на горло и грудь, он судорожно задвигал кадыком, проглатывая крохотный кусочек плоти. Лена уже ничего не видела. Она вновь потеряла сознание. Студент улыбнулся окровавленными губами и опять принялся бить девушку по щекам. Уходя из спальни, седоволосый захватил с собой клейкую ленту, которой, вернувшись на кухню, скрутил Тамару Тимофеевну, так и не пришедшую в себя, предварительно сняв с нее все золотые украшения. Затем он начал обшаривать подоконник, кухонные полки и холодильник, проверяя каждую банку, каждый пакет, вытряхивая даже землю из цветочных горшков. Действовал он ловко и быстро, и через несколько минут перешел в гостиную. Здесь он задержался дольше, сидел на диване, бездумно пялись в телевизор, морщась каждый раз, когда из спальни доносились мычащие вскрики. Потом зачем-то пошел в прихожую. «Ну, и как?» — спросил его появившийся из спальни студент. На нем были одни брюки, рубашку он держал в руках. Покрытая каплями крови худосочная грудь лоснилась от пота. «Кошкины вошки», — непонятно ответил Борман, отводя глаза. «А ты чего-то другого ожидал?» «Двигай туда», — студент мотнул головой назад. «Только смотри, не задерживайся». «И не собираюсь там задерживаться», — пробормотал седоволосый, поднимаясь с дивана. Пока седоволосый бармен был в спальне, студент сходил в ванную, вернувшись оттуда, неторопливо застегнул рубашку, подойдя к зеркалу в прихожей, пригладил волосы и надел очки. «Она живая вообще?» — выйдя из спальни, серьезно осведомился бармен. «Ну зачем это опять понадобилось?» «Что у тебя?» — перебил его студент. Седоволосый протянул ему облупленную деревянную шкатулку, лубочно расписанную под хохлому. Студент открыл шкатулку, запустил в нее длинные худые пальцы, выбросил на пол несколько колечек и сережек, бормотнув «бижутерия», и сыпал то, что оставалось в шкатулке, в карман брюк. На кухне послышался шорох и сдавленное мычание. «Очухалась», — хрипло констатировал седоволосый. «Е-мое, только время зря потратили. Пара грошей, кучка рыжиков, две трубки. Да и те позорные. Ну и ты еще развлекся». «Не ной», — остановил его студент. «Папку принеси мою и пошли отсюда». Пока седовласый ходил за папкой, он быстро и умело протер рукой в перчатке ручку на входной двери, видимо, чтобы уничтожить отпечатки пальцев. Затем огляделся и проговорил, непонятно кому обращаясь, своим тихим трескучим голосом. «Вовремя оплачивайте счета за потребление электроэнергии, граждане». Мария Семеновна подняла жалюзи и открыла окно, чтобы в ее кабинете стало так же солнечно, шумно и тепло, как во дворе. Она немного постояла у окна, глядя, как на детской площадке, там, внизу, возятся воспитанники младшего отделения. Анечка Петрова, взлетая на качелях, первая увидела ее. «Мама, мама!» — закричала Анечка, показывая пальцем. Те, кто возились в песочнице, подняли головы. «Мама!» — запищали и они. Валерий Караманов с игрушечным автоматом в руках, подкрадывающийся к своему брату Ромке, выскочил из-за горки и замахал Марии Семеновне, чем себя полностью демаскировал. Ромка, не отказав себе в удовольствии сунуть пригоршню песка Валерику за шиворот, это означало, очевидно, что Валерик убит, тоже, предварительно отбежав, впрочем, на безопасное расстояние, запрыгал и завопил «Мама! Мама!». Немолодая воспитательница младшего отделения, клевавшая носом на скамейке, заслышав шум, встрепенулась, хлопнула себя по коленям и принялась озираться, шаря руками рядом с собой и заглядывая под скамейку. Клубок шерстяных ниток она обнаружила почти сразу. Им играла в футбол на краю площадки стайка малолетних спортсменов. Воспитательница резво заковыляла к ним, сделав по дороге вынужденную остановку, чтобы отнять у девочек недовязанный шарф, который использовался в качестве скакалки. А вот спицы она в тот день так и не обнаружила. Их надежно припрятал в ближайших кустах Валерик Романов, чтобы потом всласть пофехтовать с братом. Мария Семеновна, улыбаясь, помахала рукой малышам, чуть нахмурилась по адресу воспитательницы и отошла от окна. Младшие воспитанники, почти все, за исключением разве что новичков, обращались к ней «мама». И старшие также называли Марию Семеновну, но между собой. И говоря на встречах выпускников, что это «мама», звучащая из уст детей, лишь по рассказам и телефильмам, имеющих представление о настоящей семье, и есть высшая награда, которую только может заслужить директор детского дома, Мария Семеновна нисколько не лукавила, не пустословила. Да и кому на этих встречах приходило в голову, что эти ее слова — высокопарные, приукрашивающие действительность? Вероятно, только журналистам, случайно туда затесавшимся. Мария Семеновна вернулась за свой стол и, стерев улыбку с лица, серьезно и твердо взглянула на того, кто сидел напротив нее. «Нет, Олег», — сказала она, продолжая прерванный разговор, — «здесь ты не прав. Молодой еще, потому и не прав». «Не разумею. То есть не понимаю, при чем здесь мои года, Мария Семеновна», — ответил на это Олег. «Вина не должна оставаться без кары, ибо иначе она перестает быть виной. Суть кары по закону в поучительстве прочим. Если урожденный дворянин, человек, долженствующий стать элитой общества, презирает закон, какое поучение следует всему обществу? В спокойном тоне речи Тригрея явно поблескивали стальные нити назидательности, и он смотрел директору в глаза безо всякой робости и стеснения. Будто равный равному. Марии Семеновне в которой уже раз очень захотелось одернуть воспитанника. Почему манера речи этого Тригрея так раздражает? Он ведь не хамит, не хитрит, не пытается оскорбить. Она улыбнулась немного через силу. «Боже ж ты мой, Олег, Олег, ну где ты такого нахватался-то только? Ты пойми меня. Да, с Бирюковой, с Настей, случилось несчастье, которое...» Она подняла вверх указательный палец. «Является, кстати, следствием ее поведения». Она встала из-за стола, прошлась по кабинету. Не молодая и полная, она двигалась, тем не менее, упруго и быстро. «Бирюкова и еще две воспитанницы после отбоя, тайно, безо всякого разрешения, уж не говоря об увольнительной», заново начала Мария Семеновна официальным тоном и тут же с него сбилась. «Покинули территорию детского дома. Проще сказать, сбежали. Потанцевать девочкам захотелось в клубе. Как их еще туда пустили? Им всем троим по 15 лет. И мало того, надрызгались еще в этом чертом клубе, как хрюшки. До такой степени надрызгались, что друг друга потеряли. Эти две любительницы попрыгать и поскакать добрались к утру домой, а Бирюкова...» Мария Семеновна вздохнула. «О том, что Бирюкова самым прямым и непосредственным образом виновата в случившемся, мы повторять не будем, ведь так? Идем дальше». Олег ждал, когда она закончит мысль. Потирал переносицу, на которой слабо желтел уже рассасывающийся кровоподтек. «Пойми меня правильно, Олег», — сказала директор, усаживаясь снова за стол. «То, что произошло, безусловно, чудовищно. Двое взрослых ублюдков и маленькая девочка...» Она передернула плечами. «Ты ведь понимаешь, что они могли с ней сделать? И, слава богу, не сделали. Так что, можно сказать, Насте повезло. Ну, условно говоря. Досталось ей, конечно, ого-го как. Так вот, теперь самое главное. Чтобы Настя поскорее забыла о пережитом, обо всем этом ужасе. Поскорее оставила это в прошлом и жила дальше, нормальной полной жизнью. А ты не даешь ей сделать этого», — закончила Мария Семеновна довольно резко. «Ты толкаешь ее и толкаешь в эту помойку. Толкаешь своими беспрестанными напоминаниями, требованиями раздуть эту безобразную историю». Резкость директора не смутила Олега. Возможно, еще и потому, что он понимал, не настоящая эта резкость, не искренняя, задействованная ради того, чтобы он отказался от своих намерений. «Не раздуть историю», — сказал он. «Закончите ее. Будьте любезны, Мария Семеновна, предоставьте мне и Насте увольнительное для визита в полицейское отделение. Вы ведь сами разделяете справедливость моих слов. Вы просто боитесь», — добавил он. «Разве не так?» «Ах, боже!» — вздохнул директор и снова встал из-за стола, подавив очередной приступ раздражения. Прошлась по кабинету, остановилась у зеркальной створки шкафа, сложив руки на животе. В отражении она видела Олега Гая Тригрея, нового воспитанника детского дома номер 4 города Саратова. Он сидел прямо, руки положив ладонями вниз на стол перед собой. «Как сфинкс», — невольно подумала директор детдома. На лице парня читалось ожидание, неволнительное, когда человек терзается мыслями о том, что же ему ответят, и заранее подбирает новые доводы для возражений. Это было ожидание спокойное. Парень сказал все, что считал нужным, и был уверен, что рано или поздно добьется своего. «Вы просто боитесь», — проговорил он. Разумеется, она боялась. Не за себя, за своих воспитанников, за тех, кто радостно приветствовал ее «Здравствуй, мама!» и за тех, кто называл ее мамой только в мыслях и всегда смотрела на любую проблему с позицией «Как бы ни стало хуже им». Кому, как не ей, знать о том, что в схватке власть имущего с бессильным никогда не побеждает последний. Будь тысячу раз прав бессильный и тысячу раз неправ власть имущий. Все, на что может рассчитывать бессильный, отстоять с великими боями малый осколочек своей правды. И то, если ему позволят. И, разумеется, она прекрасно понимала, что Олег прав. Ух, как она ненавидела всех тех, кто покушался на здоровье, честь и благосостояние ее питомцев, нынешних и бывших. Ненавидела всех тех, кто принципом существования положил для себя выискивать среди окружающих слабых, робких и малознающих, с тем, чтобы вгрызться в их жизни и вырвать себе кусок пожирнее. Сколько раз она, в достопамятные 90-е, скрипя сердце, подписывала мутные ведомости и накладные представителям откровенно подозрительных благотворительных организаций. «Черкните подпись, Мария Семеновна. Вашим деткам разве 200 килограммов макаронных изделий не требуется?» И она черкала, хотя в бумагах фигурировали никакие не макаронные изделия, а строительные материалы или транспортные средства. Ну куда деваться, если деткам действительно тогда требовались макароны? Сколько она воевала и по сей день воюет с чиновниками, тасующими ордера на квартиры, полагающиеся выпускникам детдома. Тасующими так ловко, что добротные жилплощади исчезали не весть куда, а ребятам доставались комнаты в бараках, предназначенных к сносу. Сколько бегала по милицейским начальникам, пытаясь хоть чем-то помочь тем из своих подопечных, выпущенных в жизнь, у кого и эти несчастные барачные комнаты отнимали. Да вот так точно и не скажешь, кто отнимал. По документам — добропорядочные предприниматели, а по сути — самые обыкновенные мошенники, действующие не только супротив закона, а по закону. Сколько обивало пороги банков, выдававших кредиты, поручителями в которых выступали ее беспечные, не привыкшие к самостоятельной, ответственной жизни выпускники. И сколько раз слышал этот ответ, твердокаменно-окончательный, справедливо жестокий. «А кто им виноват? Они же сами виноваты». «Виноваты, да. Не поспоришь». Бесследно исчезнувшая в прошлом году 14-летняя Света Селиверстова тоже была сама виновата. Не знала она, что ли, что нельзя верить доброжелательным дяденькам и тетенькам, которые предлагают покататься на машине, поесть мороженого или просто так сфотографироваться в настоящей студии. Знала, конечно. Как знали и все прочие воспитанники многих других детдомов, вот так вышедшие среди бела дня в город и обратно уже никогда не вернувшаяся. Мария Семеновна вдруг вспомнила, как огрызнулся на нее дежурный в отделении полиции, куда она примчалась писать заявление. «Да что ж вы идиотиков каких-то растите? Как вы их там воспитываете у себя? Второй случай в городе за месяц. Здоровые дылды, 13-14 лет, а замороженку на все готовы». «При чем здесь мороженое?» — закричала тогда, срываясь, Мария Семеновна. И тут же осеклась. За свои 20 с лишним лет работы в детдоме она полностью уверилась. Невозможно обычному человеку понять, что это такое — с малых лет не иметь родных по крови людей и расти в казенном учреждении. Да разве дело в мороженом или автомобильной прогулке? Дело в том, что детдомовцу чрезвычайно важно почувствовать, что ты действительно интересен и нужен кому-то по ту сторону забора. Никакая детдомовская мама никогда не станет воспитаннику истинно родной. Всегда ему будет казаться, что где-то там, в гигантском бурлящем котле мира, рано или поздно обязательно найдется особый, предназначенный только ему одному, человек. Ведь еще полгода после исчезновения Селиверстовой старшие девочки шептались о том, что на самом-то деле Светке повезло. Якобы проговорилась она как-то накануне исчезновения о модельном агентстве, офис которого расположен то ли на Каймановых, то ли еще на каких-то других сказочных островах. И ждали. Вот-вот появится Светка на экране телевизора, преобразившейся королевой мирового подиума. Мария Семеновна развернулась к Олегу. «Что?» — спросила она у себя. сесть за стол и произнести теперь самой тот сакраментальный ответ. Она сама виновата, и ничего больше тут не поделаешь. Да, по сути, я этот ответ уже и произнесла, только другими словами. Она села за стол и заговорила сухо. «Свидетели происшествия были?» «Настя запамятовала это», — сказал Олег. «Она на все 100% уверена, что человек, пытавшийся похитить ее, тот самый Елисеев Ростислав Юльевич». «Вестимо». «И кто ей поверит? Девчонка из детдома, жаждущая внимания, придумала остросюжетную историю с явным сексуальным подтекстом. Причем главный фигурант истории — респектабельный и широко известный в области человек. Молодой и красивый, к тому же. Всплывет факт пребывания Бирюковой в психиатрической больнице, и все. В полиции даже дело заводить не станут. А если каким-то чудом и заведут, то хода этому делу не будет. Мы только зря будем травмировать девочку. И потом, ты-то сам, Олег, считаешь, что Настя ничего не выдумывает? Понимаешь, этот Ростислав Елисеев — очень большой человек, известный человек. Меценат, который немалую часть своей прибыли отдает на благотворительность. Сомневаюсь, что он с его возможностями, с его репутацией и прочим пойдет на такое мерзкое преступление». Олег помедлил с ответом. «И мне сомнительно», — сказал он, — «что урожденный дворянин способен на подобное паскудство». «Вот видишь». «Но оставить это дело без внимания мы на простение имеем право». «Да ничего у нас не выйдет», — воскликнула Мария Семеновна. «При любом исходе пострадаем мы. Мы, а не Ростислав Елисеев. Неужели ты этого не понимаешь, Олег?» «Не понимаю», — искренне ответил парень. «Вы ведь и не пытались еще ничего предпринять, а уже делаете выводы». Следующую фразу он проговорил быстро и четко, словно слышал и воспроизводил ее уже не один раз. «Практика есть мера истины. Пока не приложишь старания попробовать самому, ни в чем не можешь быть уверен. Посему все ваши аргументы — суть объяснения вашей собственной боязливости». Мария Семеновна вдруг подумала, что, наверное, поняла, почему ее, да и не только ее, так раздражает манера Тригрея вести беседу, помимо, конечно, уверенного и несколько даже снисходительного тона. Он произносит вслух то, что обычно оставляют за скобками разговора. То, что и так понятно собеседникам, а потому не стоит упоминания. Но чего-то получается так, что это не стоящее и становится главным доводом. «Ну вот», — устало сказала Мария Семеновна после паузы. «Какой ты! Прямо не воспитанник, а самый настоящий воспитатель. Эх, Олег, Олег. Откуда ж ты взялся такой? Я иногда думаю, не обижайся, пожалуйста. Может, ты впрямь пришелец из какого-нибудь параллельного мира?» Она нецеленаправленно сменила тему, это получилось само собой. «Тут уж ни психолог, равно как и врачи психиатрической больницы, не разделяют вашего мнения, Мария Семеновна», безо всякой обиды подтвердил Олег. «Неудивительно. Дворянское происхождение, двухэтажный особняк с прислугой. Олег, я знаю, что брошенные родителями дети часто выдумывают себе сказочно прекрасное прошлое. И потом эти фантазии так въедаются в память, что не выветриваются долго. И тем не менее, они осознают, что эти выдумки — всего лишь выдумки, какими бы дорогими сердцу они ни были. Я хочу сказать, что подобная ситуация — не такая уж и ненормальная. Меня беспокоит только, что обычно, повзрослев, дети забывают о своих фантазиях. А ты ведь, Олег, уже не ребенок?» «Как мне и было рекомендовано, я посещаю психолога ежедневно». «Да, я говорила с Илоной Давыдовной. Твоя речь меняется, становясь более естественной. Только заслуга в этом вовсе не Илоны Давыдовны, а твоя собственная. Ты работаешь над собой сам, а на сеансах психоанализа молчишь о своем прошлом. Не нужно закрываться от психолога, она хочет тебе помочь». «Изначально я изволил предупредить Илону Давыдовну. Я не могу говорить с ней о том, о чем не имею права». «Ну, вот и я о том же», — рассмеялась Мария Семеновна. «Впрочем», — посерьезнела она, — «кем бы ты ни был, в психушке тебе не место. Когда Настя, рассказывая тебе, поведала мне о тамошних порядках...» Директор непроизвольно фыркнула, словно от внезапного озноба. «До сих пор мурашки по телу, когда я вспоминаю, в каком виде тебя приволокли в кабинет к главврачу. Ведь я многое повидала. И рассказам про «сам упал» давно уже верить отвыкла. Впрочем, в таких делах очень трудно что-либо доказать. Выцарпали тебя оттуда, уже хорошо. Нет уж, потерявшиеся дети, не имеющие куда пойти, ни за что не должны оказываться в таких местах. В тюрьмах, психушках, притонах». Теперь она заговорила, будто бы вдруг перестав замечать Олега. «Дети должны жить там, где о них заботятся. Пусть как могут, но заботятся. И пока я еще в состоянии работать...» Она замолчала, словно ненадолго отвлекшись от посетителя, вот только вспомнила, что в кабинете не одна. «Ну-с», — с несколько преувеличенной бодростью заговорила снова Мария Семеновна. «У вас ко мне все, воспитанник Олег Гай Тригрей? Ну, если это, конечно, ваше настоящее имя». «Не вы ли уведомили меня, что вскоре я смогу получить паспорт?» — улыбнулся Олег. «Теперь поздно сомневаться в подлинности моего имени и моей новой биографии». «Олег Гай Тригрей», — принялся он воспроизводить текст наизусть. «Дата рождения — 1900... такой-то год, предположительно, апрель. Место рождения, предположительно, город Саратов. Данные о родителях отсутствуют. Подкидыш. С месячного возраста воспитывался в саратовском детском доме номер 4. «Постоянно говорю воспитанникам, что врать нехорошо», — выслушав Олега, сказала Мария Семеновна. «И постоянно мне самой приходится делать это, что называется, из благих побуждений. Нужны ведь тебе хоть какая-то биография и хоть какие-то документы. Ты ведь далеко не первый, для кого вот так приходится писать жизнь с чистого листа. Если бы не кое-кто из моих выпускников, занимающих не последние места в соответствующих учреждениях... Эх, ладно, Олег, заболтались мы с тобой. Иди, мне нужно работать. Сегодня хоть и суббота, но рабочее время у нас ненормированное. А ты бы, — отвлеклась директор, — с ребятами, что ли, пообщался? Неплохо бы тебе, Олег, сойтись с кем-нибудь поближе. С мальчишками, я имею в виду. А то, как мне известно, ты ни с кем, кроме Насти, особо и не разговариваешь». Мария Семеновна невольно усмехнулась сама себе. «Куда ему такому со здешними пацанами общие интересы найти?» Директор припомнила первый день Олега на новом месте жительства. В детдоме номер 4 для воспитателей давно уже существовало неписанное правило: контакты новоприбывших со своими воспитанниками контролировать как можно строже, конфликты пресекать сразу же по их возникновению и виновных в этих конфликтах карать моментально и сурово. Все это делалось для того, чтобы новички скорее адаптировались в коллективе, и вероятность побегов, особенно высокая в первые дни пребывания ребенка в незнакомой для него обстановке, снизилась до минимума. Старенькие воспитанники, из числа тех, кто в силу своего характера полагал забавным малость потравить, пошпынять новичка, растерянного и оглаушенного резкой жизненной переменой, памятуя об этом правиле и о мерах, грозящих за его нарушение, волей-неволей вынуждены были встречать новоприбывших доброжелательно. Большинству же ребят лишний раз напоминать о том, что новеньких обижать не стоит, не надо было. Каждый, кого доставили сюда в сознательном возрасте, помнил свои первые часы в детдомовских стенах. Отлежавшись первый день в медчасти, Олег к вечеру следующего дня, после длительного ознакомительного разговора с Марией Семеновной, появился в комнате отдыха, где в тот момент присутствовал и Евгений Петрович, воспитатель старшего отделения и физрук по совместительству. «Какие люди!» — приветствовал новенького Евгений Петрович. «Помнишь меня, Олег? Это я тебя забирал из больницы. Ну, Как себя чувствуешь? Судя по тебе, нормалек. Олег общо поклонился и произнес: «Благодарю вас, со мной все хорошо». И добавил, здорово удивив и ребят, и физрука: «Будьте достойны». «И тебе не хворать», — решив пока не обращать внимания на странное поведение новенького, отозвался Евгений Петрович. «Ты как насчет футбол погонять? Бег тебе еще не стоит, а на воротах постоять можно». «Благодарю вас», — снова проговорил Олег. «Но сию минут я предпочел бы заняться другим делом. Извольте проводить меня в библиотеку». Такого никто не ожидал. «Эх ты, опти-лапти!» — отреагировал физрук. «Ботан!» — восхищенно выдохнул Сергей Жмыхарев, подросток из трудных, сверстниками называемый чаще Жмыхой. «Вот так ботанище!» «Жмыхарев!» — одернул его Евгений Петрович. Потом посмотрел на новенького, озадаченно прикусил губу и сказал: «Прямо по коридору и налево, только там закрыто. Открывается по требованию, в учительскую надо подниматься. Она на втором этаже, прямо напротив входа с лестницы». «Премного благодарен», — ответил новенький и, снова поклонившись, покинул комнату отдыха. «Рано его из дурдома отпустили», — хохотнул еще Жмыха. А Евгений Петрович направился к Марии Семеновне, чтобы поведать эту историю, присовокупив в конце высказывание по смыслу схожее с репликой Жмыхарева. «Вполне адекватный парень», — ответила тогда физруку на это директор. «Несколько странноватый, да, опти-лапти. Ну, думаю, это пройдет. А что вы предлагаете, обратно его сдавать в психушку?» Через несколько часов Евгений Петрович опять оказался в кабинете Марии Семеновны. Рассказал он следующее. В столовой неугомонный Сережа Жмыхарев, оказавшись в очереди сразу за новеньким, не устоял от искушения отвесить последнему пендель. В результате чего отлетел от него на несколько шагов, крутясь и размахивая конечностями, прямо как пропеллер. Новенький умудрился как-то предугадать намерение Жмыхарева, полуобернулся и перехватил ногу, которую Сережа хотел его пнуть, резко дернул ее вверх, закрутив при этом. «Между прочим», — говорил физрук с плохо скрываемым восхищением, «в другой руке у Олега поднос был, на котором стакан с компотом стоял. Так вот, компот даже не расплескался. Сережка сидит на полу, глазами хлопает, всех охочет опти-лапти. А Олег посмотрел так на него, как на лягушку, и сказал, мол, жду от тебя извинений». «После уроков? Библиотека или интернет в компьютерном классе? Ну нельзя же так», — проговорила Мария Семеновна после паузы, посмотрев на новичка, сидящего перед ней. «А что дурного в желании постигать окружающий мир?» — удивился Олег. «Да ничего дурного. Не в этом дело. Просто все в меру должно быть». Директор перешла на шутливый тон. «Видишь ли, наши парни только и знают, что в стрелялки резаться и футбол гонять, трепаться между собой да курить на заднем дворе. Ты бы и увлек их книжками, а они тебя футболом». «Хорошо», — вполне серьезно согласился Олег. «Я с радостью и охотой исполню ваше пожелание». Мария Семеновна моргнула несколько раз. Она не поняла, шутит ли новичок или на самом деле намерен развернуть в детдоме воспитательную кампанию. «Ох, как здорово было бы, если бы это желание и вправду исполнилось», — искренне проговорила она. «Хотя вряд ли у кого бы то ни было получится ребят книжками увлечь. Скорее всего, это они тебя увлекут», — взглянула на Олега директор. «Да как бы и не футболом вовсе. Старая я, наверное, стал. Трудно сейчас работать. Думаешь, побег Бирюковой — единственный случай? Бегают наши воспитанники, курят, выпивают даже. И не так уж редко. Школьные занятия для них — дело десятое. Как уж тянем их учиться. Мало что получается. Евгений Петрович пытается физкультурой их занять. Да, куда там. А ведь он у нас в прошлом спортсмен с мировым именем, а в настоящем — тренер высшей категории. Просто влюбленный в спорт человек. Да. А воспитанники? Как не пытаемся мы привить им верные жизненные ориентиры. В масс-медиа это получается удачнее. Только ориентируют они детей на другое. Да. Что там говорить?» Она снова вздохнула. Можно подумать, живущие в семьях дети намного лучше. Ну, там хоть родительский пример перед глазами, а здесь... Вчера иду по коридору, на встречу Саша Синицын, уже познакомился с ним. Несет в руках куртку. Спрашиваю его, куда, мол? А он мне так серьезно отвечает. Пуговица отлетела, несу завхозу. Я ему, неужто сам пуговицу пришить не можешь? Это же на 5 минут дело. Здоровый парень, пуговицу пришить. По программе трудового обучения должны это проходить. Вот с какой стати завхоз тебе пришивать пуговицы будет? А он так посмотрел на меня, усмехнулся и сказал, «Да я просто новую куртку возьму, и все, там их навалом». Вот так, Олег. Бьемся с подобной позиции, бьемся, да? Все без толку. «Я ведь уже дал вам свое обещание, Мария Семеновна», — просто сказал Олег. «Он что, серьезно собирается что-то предпринимать?» — испугалась директор. «А, впрочем, вдруг засомневалась она, не знаю, где и кто воспитывал парня, но воспитан он безукоризненно». «И как же ты собираешься действовать?» — осторожно поинтересовалась она. «Вестимо как», — ответил Олег, пожав плечами. «Словесными убеждениями и личным примером». «Надо же», — усмехнулась Мария Семеновна. «Тогда ладно». «Он еще и педагог», — подумала она. «Ну, пусть. Вреда не будет. По крайней мере, ближе сойдется с ребятами». «Да, и извольте написать мне и Насте увольнительной, Мария Семеновна, в самые приблизкие дни», — упрямо напомнил Тригрей. «Для визита в полицейское отделение». Мария Семеновна потерла пальцами виски. На этой неделе воспитанник Олег Гай Тригрей заходил к директору уже дважды, с одной и той же настырной просьбой. Мария Семеновна собиралась уже, как и в прошлое посещение, отправить Олега в освояси со словами «Никаких увольнительных, не морочь мне голову, Тригрей». При этом внутренне удивляясь тому, почему этот парень не плюнет на формальности и не попытается попросту сбежать в город, если ему так уж приспичило. Но сегодня отчего-то задумалась. Странный вышел сегодня разговор у нее с воспитанником. Вдруг Мария Семеновна не то что подумала, почувствовала, что Олег не столько хочет добиться разрешения на выход в город, сколько убедить ее, директора детдома, в необходимости написать заявление в полицию. А что, если на самом деле получится? «Это очень серьезное решение, Олег», — проговорила Мария Семеновна. «Самые серьезные решения приходится принимать, когда дело касается не тебя, а других людей. В любом случае, если кто-то куда-то и пойдет что-то писать, то только со мной. Понятно?» «Вестимо», — ответил Олег. И, поднявшись в странной своей манере, по-военному коротко поклонился.